Большую часть информации о жертве киллер получает от организации. Это свидетельство прессы со ссылкой на источник, материалы уголовных дел с номерами и указанием местонахождения архивов, показания свидетелей с реальными фамилиями и адресами. Исполнитель может проверить тот или иной факт. Никто не станет чинить ему препятствий при условии, что подобная проверка никоим образом не отразится на качестве предстоящей акции. Этот пункт был оговорен в самом начале основного курса. Но если киллер начнет заниматься перепроверкой информации, он очень скоро убедится, что его никто не собирался надувать. Другой вопрос, что для подготовки акции у исполнителя имеется весьма ограниченное количество времени, которое необходимо использовать именно на подготовку. Иначе рискуешь быть обвиненным в намеренном провале операции. Итак, киллер считает, что все преподнесенное ему на блюдечке информационно-аналитическим отделом – правда. Но правда-то в трактовке организации. Отдел обработки тщательнейшим образом изучает личностные качества исполнителя, особенности, пристрастия и симпатии. Организация может подбирать каждому жертву по душе в различных уголках нашей огромной страны и за ее пределами. Бывает, что вы, едва встретившись с человеком, начинаете испытывать к нему чувства в диапазоне от легкого неприятия до почти что ненависти, хотя не можете объяснить, почему это так. А бывает, что при первой встрече человек вам сразу же нравится и тоже непонятно почему. Психоаналитики из отдела обработки конкретно разберутся с вашими чувствами и, будьте уверены, подберут жертву, которую вы сразу начнете ненавидеть. Вам покажется, что это не просто представитель другого вида, коварный и опасный хищник, которого надо убить, чтобы он не угрожал обществу, а самый настоящий монстр инопланетной цивилизации типа чужого. Заочное знакомство исполнителя с жертвой начинается с изучения фотографических изображений. Фотографии отвратительны. Опытный фотограф запечатлел самые неприглядные эпизоды из жизни клиента. Он на охоте, держит за уши убитого зайца и радуется своей удаче. Капельки пота на лбу и под носом, перекошенные в торжествующие улыбки лицо. Он на шумной пирушке, что-то кому-то кричит, доказывает, размахивает руками, поросячьи глазки, надменная харя. Он в процессе совершения коитуса в добротном номере какой-то гостиницы, фотограф-профи. Под ним худенькая малолетняя проститутка, комментарии к снимку, совсем девчонка, у которой такое выражение лица, будто она подвергается пыткам. В этот момент клиент полностью расслабился и запечатлен как олицетворение наигнуснейшей похоти. Харя сведена страшной гримасой, глаза зажмурены, из уголка рта течет слюна, видимо, запечатлен момент оргазма. Помимо фотодокументов, в исходных данных имеются сведения о пострадавших в результате деятельности клиента, простых людях, женщинах, детях, стариках, об изломанных судьбах и доведенных до самоубийства каких-то хороших товарищах. Нечего и сомневаться, что преподнесение данных таким образом дает мощный эффект, на который организация и рассчитывает. Глава 18. Я сидел на пластмассовом садовом кресле, на увитой плющом террасе, не торопясь попивал кофе и любовался пенными гребешками волн, которыми своенравный морской прибой неустанно обрабатывал небольшой каменистый мысок. С утра было прохладно и ветрено. Бархатный сезон подходил к концу. Понемногу менял хорошую погоду на ненастье. Мое обучение в Killer School благополучно завершилось. Я получил сертификат общероссийского образца, в котором значилось, что меня прилично подготовили к работе менеджером в сельскохозяйственной сфере, хотя и не помню даже, сколько сосков на коровьем вымени, так как последний раз видел корову по НТВ полгода назад или раньше. Сертификат убийцы международного класса мне по понятным причинам вручать не стали. Зато я получил задание провести акцию в приморском городе. Мне передали билет на самолет, ключи от дома с адресом, а также распоряжение прибыть на место и ждать дальнейших указаний.